42. Огненный орел. Год решительных преобразований в экономическом секторе стран. Человеческая мысль находит оптимальный вариант для гармоничного развития общества. Если общество не идет по этому пути, его ожидают социальные катаклизмы. А если общество использует предложенную гармоничную систему развития, его ждет процветание. В этот год рождаются люди, наделенные величайшим чувством гармонии и справедливости. Любое дело спорится у них в руках. Такие люди без дела жить не могут. 26. Золотой орел. Год гармоничного преобразования жизни в обществе, когда все население державы объединяется единой целью, что и приведет к величайшей мощи державы. Любая социальная несправедливость воспринимается как нечто чуждое. В этот год рождаются люди, наделенные ярко выраженной способностью выражать свои мысли через искусство. Единственное, на что нужно обратить внимание этих людей, это на их собственное здоровье и форму поведения и общения с людьми, так как люди, рожденные в год Золотого Орла, очень плохо переносят критику в свой адрес. 10. Лесной орел. Год покоя, гармонии и тишины. Любые попытки внести изменения в существующее состояние в обществе обречены на провал. В этот год рождаются люди с чувством психологической зависимости от окружающего мира. Любое помещение этих людей в искусственные, неестественные условия жизни вызывает в них чувство замкнутости и раздражительности или приводит их в состояние апатии, что нередко приводит к психологическим срывам, вплоть до проявления особо разрушающей агрессии. Из них получаются прекрасные садовники, лесники, их хобби – альпинизм, что иногда приводит их к занятию геологией. 138. Небесный орел. Этот год приносит коренные преобразования и изменения, что постепенно приводит к изменению уклада жизни людей. В это время очень медленно и тяжело проходят экономические и социальные реформы. Общество постепенно отходит от гармоничного природного образа жизни и переходит к обществу социально-идейной зависимости. В этот год рождаются люди с необычайно легким воображением. Они витают в облаках, их вдохновенное чувство полета мысли мешает сосредоточиться на одной конкретной цели, что иногда приводит к очень осложненным отношениям у этих людей не только в семейной жизни, но и в обществе. 122. Морской орел. Год социальных переустройств и экспериментов, когда нарушаются одни связи и появляются новые. В этот год происходит осуждение народом деятельности правительства державы. В год морского орла рождаются люди, про которых говорят, что они любят таскать каштаны из огня чужими руками. Эти люди не могут жить без постоянного перемывания чужих косточек. Они великие советчики и стремятся всем показать, что все знают, во всем разбираются, но во всех разговорах у них сплошная вода. Они стремятся быть судьями и адвокатами, либо уходят в политику, лишь бы ничего не делать. Единственное исключение из общего правила – это те, кто рождается на берегу водоемов, ибо они посвящают свою жизнь работе на воде. 106. Лунный орел. Год коренных преобразований и укрупнения державы. Активно в этот год развивается философское движение. Одновременно происходит религиозная пропаганда различных учений и культов. В этот год рождаются люди с философским складом ума, с самопожертвованием и стремлением служить Богу. Из таких людей получаются прекрасные руководители, жрецы, священнослужители и строителей храмов. 90. Белый орел. Год психологического перелома в сознании общества. У правителей державы проявляется звездная болезнь. Они начинают думать, что все то, что они говорят народу, является истинным и правильным. В этот год случаются засухи, природные катаклизмы, которые зачастую приводят к голоду, эпидемиям и так далее. В этот год рождаются люди с нарушенным чувством меры. Все их мысли блуждают среди звезд, поэтому с детских лет в них нужно воспитывать чувство психологической зависимости от окружающего мира. И тогда из них получатся настоящие профессионалы своего дела. 91. Черный дельфин. Год коренных преобразований в социальной сфере. Это нередко приводит к удачам и грандиозным победам. В этот год державы, идущие по пути социальных преобразований на благо общества, достигают мирового величия. В этот год рождаются люди, наделенные очень многими положительными качествами. В любом деле они чувствуют себя как рыба в воде. Даже приземленность их работы не может повлиять на высоту полета мысли, ибо все их мысли устремлены в небесные дали, за морской горизонт. 75. Звездный дельфин. Год важных преобразований и активизации духовной мощи народа, когда народ поднимается в едином порыве для достижения какой-либо поставленной цели. В этот год рождаются люди, наделенные огромным чувством долга, которых не могут остановить никакие трудности, ибо их жизненное кредо – через тернии к звездам. То есть, пройдя через испытания на земле, с чистой совестью предстать перед предками в небесной обители. 59. Огненный дельфин. Год реформ и преобразований в военно-промышленном секторе. В этот год активно развиваются различные ремесла, и происходит обеспечение державы всеми необходимыми товарами. Но при этом на общественном положении страны сказывается влияние войны, сил света и тьмы в тонких структурах мира Нави. В этот год рождаются люди с огненным темпераментом, которые отдают все свои силы на воплощение светлых идей. Но так как темным силам эти люди мешают, они их пытаются уничтожить, если не физически, то хотя бы психологически. 43. Золотой дельфин. Год экономического развития во всех сферах державы. Происходит улучшение благосостояния народа, что в свою очередь приводит к консолидации всех темных сил общества на борьбу с порядком. Этот год дает хорошую почву для проявления различных оккультно-философских обществ и орденов, подверженных влиянию лунного культа и культа антибога, атеистических. В этот год рождаются люди с повышенным чувством долга и справедливости, с ярко выраженным трудолюбием. Такие люди не мыслят себя вне работы, безделье для них хуже смерти. И именно на таких людях держится благосостояние любой державы. 27. Зеленый дельфин. Год гармонического покоя и апатичного состояния в обществе. В такой год редко происходят какие-либо перемены, и даже если в этот год идет война, то сражения происходят с переменным успехом. В этот год рождаются люди, постоянно чем-то недовольные. Окружающий мир с апатичным обществом, где каждый занят только собой, раздражает этих людей, ибо они в мире апатии чувствуют себя как дельфин, выброшенный на сушу.